За этим занятием его застал отец. Бросившись к гостю, он закричал: «Боги мои! Филопемен! Я ищу тебя по всему городу, а ты...» Отец выхватил у гостя топор. Потом они оба ушли в дом. Проскользнув за ними, мальчик увидел необычайное волнение матери. Воздев руки, она оголосила: «Что я наделала? Что скажут соседки, узнав, как я встретила великого стратега?» «Для того, кто хочет сохранить молодость, нет лучшего труда, чем этот», — сказал Филопемен, застенчиво улыбаясь. Но его слова не успокоили мать. Залившись слезами, она убежала на второй этаж, в женскую половину дома. Отец и гость склонили головы у алтаря семейных божеств. Бронзовый воин на агоре не улыбался. Лицо у него было спокойным и суровым, каким оно виделось тем, кто знал Филопемена непобедимым воителем, добившимся объединения всего Пелопоннеса и независимости его народов и городов от Македонии и от Рима. Лет через пять после встречи с Филопеменом, когда Полибий уже стал эфебом и, принеся клятву верности своему городу и Ахейскому союзу, получил оружие и вместе с ним гражданские права, вся Эллада была потрясена вестью о гибели Филопемена. Плененный после поражения ахейских всадников у стен Мессены, Филопемен был брошен в подземелье и по приказу мессенских властей приговорен к казни. Говорят, когда государственный раб подносил ему кубок с ядом, полководец его спросил: «Нет ли вестей от Ликорты и его всадников?» Раб ответил: «Ликорта и его всадники спаслись». «Значит, у нас дела неплохи», — отозвался Филопемен и осушил чашу до дна. Через несколько дней после этого ахейцы избрали стратегом отца. Вторгшись в Мессению, Ликорта опустошал страну до тех пор, пока Мессена не открыла ворот. В страхе перед возмездием члены городского совета, приговорившие Филопемена к казни, сами приняли яд. Так произошла вторая встреча Полибия с Филопеменом. Траурный путь от Мессены до Мегалополя занял целый день. Ликорта и ахейские старейшины шли увенчанные венками. Урну с прахом едва было видно из-за множества ленты цветов. Ее нес Полибий. И все жители окрестных городов и деревень выходили к дороге и, прикасаясь к урне, бросали взгляд на юношу. И сам он всегда помнил об обращенных к нему лицах, о слезах, лившихся из глаз, о жалобных воплях, раздававшихся на пути до Мегалополя. На агоре была воздвигнута колонна, и возле нее с почестями погребена урна. Статуя Филопемена появилась позднее, когда тысяча ахейцев была увезена римлянами. На мраморе лежали цветы. Народ Мегалополя не забыл Филопемена. «Значит, он помнит и о нас», — подумал Полибий, — «о наследниках Филопемена, вынесших несправедливые удары судьбы». Сердце его наполнилось гордостью. «Теперь в Коринф», — думал он, — и в памяти встал этот залитый солнцем город у двух морей. «В столице Ахейского союза я встречусь со старыми друзьями, найду Критолая, побываю на заседании Ахейского синода. Может быть, я опять смогу быть полезным отечеству. Пожалуй, если меня будут выдвигать в гепархии, я откажусь. Но какие-то советы дать смогу. Ведь недаром я провел в Риме целых 17 лет и занимался к тому же историей. Скольких бед может избежать тот, кто и в трудных обстоятельствах настоящего, и для предвосхищения будущего использует опыт прошлого. Люди это почему-то забывают. О мертвом правду. Катона провожал сенат в полном составе. Покойник в пурпурной тоге цензора уже не внушал страх. Лицо пергаментного цвета с выступившими на скулах желваками приобрело выражение умиротворенности.